Передышка. Часть третья. Белая палата была заставлена маленькими прозрачными коробочками, в которых увидали тусклые орхидеи. Аш устремила на невестку свой знаменитый взгляд хищной птицы. Жозе уже не помнила, какой журналист был автором этого сравнения, но вот уже 10 лет в трудные минуты мать Алана выпяливала глаза и сжимала ноздри. Уловив ее настроение, Жозе вздохнула. «Как дела? Сегодня утром я видела Алана. Он неплохо выглядит, но весь комок нервов. По-моему, он всегда был таким. У нас все в порядке. А как вы? Операция кажется не слишком серьезна. Покорность судьбе сменила взгляд хищной птицы. Операции, которые предстоят другим, всегда кажутся не очень серьезными, причем так считают даже самые близкие люди и даже хирурги, — тихо сказала Жозе. Это меня успокаивает. Наступило молчание. Эллен Аш не любила, когда ей портили отрепетированную сцену. В сегодняшней сцене она должна была передать своего беззащитного сыночка на попечение невестки, прежде чем отправиться на смертельно опасную операцию. Она положила ладонь на руку Жозе, и та рассеянно залюбовалась перстнями, которые украшали пальцы свекрови. «Какой чудесный сапфир!» — сказала она. «Все это скоро будет ваше!» «Да-да!» — продолжала она, не давая Жозе возразить. «Скоро-скоро! Очень скоро! Эти камни помогут вам быстрее утешиться после смерти несносной старой женщины!» Она ждала, что ее будут успокаивать, говорить, что она совсем не стара, что ей жить да жить, что у нее отзывчивое сердце, но она услышала совсем другое. «Нет, нет, нет, только не это», — сказала, вставая, Жозе. «Хватит, с меня довольна. Я не намерена вздыхать и охать над вами. У вас случайно нет в семье старого дядюшки, которому нужно, чтобы его постоянно жалели? А у меня есть. Жозе, крошка моя, у вас тоже сдают нервы?» «Да, — сказала Жозе, — у меня тоже сдают нервы. Это после Флориды». «А что Флорида? Там печет солнце, только и всего». «Только и всего». Тон, которым это было сказано, удивил Жозе. Она пристально взглянула на Элен. Та опустила глаза. «Однажды вечером Алан позвонил мне. Вы можете открыться мне, крошка моя. Мы же женщины. Он говорил: Рикардо, я не знаю, как его зовут. А Алан был в ужасном состоянии и... Жозе!» Но та не дослушала фразы и ушла. Лишь на залитых солнцем шумных улицах Нью-Йорка, на неизменно бодрящем воздухе, она пришла в себя. «Рикардо!» — улыбаясь, прошептала она. «Рикардо! Это имя сведет меня с ума!» Она попыталась вспомнить его лицо и не смогла. Алан подписывал бумаги вместо матери. Это была единственная работа, на которую он соглашался, и Жозе решила пройти длинную авеню пешком. Она вновь вбирала в себя знакомые запахи этого города. Спрессованной толпой воздух, вновь ей казалось, что она выше ростом, будто идет на высоких каблуках, и она благословила небеса, когда вдруг увидела Бернара. Они ошарашенно уставились друг на друга, прежде чем яростно обняться. «Жозе, а я думал, тебя нет в живых. Я всего лишь вышла замуж». Он залился смехом. Несколько лет назад в Париже он был от нее без ума. И она вспомнила, как он сказал ей «прощай», потерянный, исхудавший, с помутневшим взором в стареньком плаще. Он поправился, посмуглел, стал улыбчив. Ей вдруг показалось, что она вновь обрела своих друзей, свое прошлое, самое себя. Она рассмеялась. «Бернар, Бернар, как я рада тебя видеть! Что ты здесь делаешь?» «У меня вышла книга в Америке. Знаешь, я наконец-то получил премию. И теперь многого ждешь от жизни?» «Весьма. Я стал богатым человеком. Мужчиной, созданным для женщин. Короче, настоящим писателем. Тем, кто кое-что сотворил». «Ты что-то сотворил?» «Да нет. Всего лишь написал книгу, которая пошла. Однако я об этом помалкиваю и почти не думаю. Пойдем выпьем чего-нибудь». Он повел ее в бар. Она смотрела на него и смеялась. Он рассказывал о Париже и общих друзьях, о своем успехе, и она, как прежде, была очарована грустью и жизнерадостностью, удивительно сочетавшимися в этом человеке. Он всегда был для нее братом, хотя и тяготился этой ролью, а она однажды попыталась его утешить. Но это было так давно, до замужества. Она погрустнела и замолчала. «Ну а ты-то как?» «Как твой муж? Он американец?» «Да, он мил, порядочен, спокоен нравом, обожает тебя». «Я так полагала». «Он противный, неуравновешенный, жестокий тип без стыда и совести. Грубый?» «Тоже нет». Он рассмеялся. «Послушай, Жозе, но ведь я привел два самых характерных случая. Я не удивлен, что ты отыскала себе редкую птицу. Ну, сделай милость, расскажи о нем». «Он», — сказала она, — «он». И она вдруг разрыдалась. Она долго плакала, прижавшись к плечу потрясенного и сконфуженного Бернара. Она плакала об Алане, о себе, о том, что они друг для друга значили, чего уже не вернешь и чему скоро придет конец. Ибо благодаря этой встрече она поняла то, что вот уже полгода отказывалась понимать. Она ошиблась. И она слишком уважала себя, была слишком горда, чтобы еще долго терпеть последствия этой ошибки. Чересчур нежный кошмар был близок к завершению. Тем временем Бернар беспорядочно водил по ее лицу своим носовым платком, невнятно шептал угрозы подлому мерзавцу. «Я от него уйду», — наконец сказала она. «Ты его любишь?» «Нет». «Тогда не плачь, хватит слов. Выпей чего-нибудь, иначе твой организм будет окончательно обезвожен. А знаешь, ты похорошела». Она засмеялась, потом обеими руками сжала его ладонь. «Когда ты уезжаешь?» «Через неделю с небольшим. Ты поедешь со мной?» «Да, да, не оставляй меня в эти дни. Ну, хотя бы не оставляй слишком часто. Я должен выступить по радио между двумя рекламными сюжетами, посвященными обуви. Вот, пожалуй, все мои дела. Я как раз хотел побольше побродить пешком. Ты покажешь мне Нью-Йорк?» «Да, конечно. Приходи ко мне сегодня вечером. Увидишь Алана. Ты ему скажешь, что так продолжаться больше не может. Он, наверное, тебя послушает». И Бернар привскочил. «Ты как была сумасшедшей, так и осталась. Это ты должна все ему сказать, а не я. Ну, неужели непонятно?» «Я не смогу». «Послушай, развестись в Америке не проблема». Она попыталась подробнее рассказать об Алане, но Бернар превратился в осмотрительного француза. Он говорил о здравом смысле, о том, что надо беречь нервы, о немедленном разводе. «Ну, у него же никого, кроме меня, нет», — сказала она в отчаянии. «Подумай, какую чушь ты несешь!» — начал было Бернар, однако, не договорив того, что хотел, продолжил. «Извини, во мне заговорила былая ревность. Я приду вечером, не волнуйся, я рядом». Еще 2 года назад эти слова рассмешили бы ее, теперь же они ее ободрили. Что ни говори, успех, верил он в него или нет, остепенил Бернара. Жозе, не потерявшая прежнего очарования, попросила у него защиты. Они расстались, весьма довольные друг другом. Алан стоял перед зеркалом и завязывал галстук. В темном костюме он был необыкновенно хорош собой. Жозе уже завершила свой туалет и ждала его. Это была одна из причуд Алана. Он смотрел, как она одевается, подкрашивается, путался под ногами, мешал, якобы желая помочь. Потом сам начинал медленно, как бы красуясь перед ней, переодеваться. И всякий раз она любовалась его обнаженным торсом, узкими бедрами, мощной шеей. Скоро, очень скоро, она уже не будет ему принадлежать. С каким-то затаенным стыдом она думала, что ей, наверное, будет особенно не хватать этой мужской красоты. «Где мы обедаем?» «Где хочешь». «Да, я совсем забыла тебе сказать. Я встретила старого друга, француза Бернара Полига. Он пишет роман, и здесь выходит его книга. Я пригласила его на обед». На минуту воцарилось молчание. Она задумалась, почему ей так необходимо было знать, как отнесется к этой затее Алан. Ведь через 10 дней... она его покинет. Но теперь, когда он был рядом, отъезд казался ей столь же невозможным, сколь неизбежным представлялся всего 2 часа назад. «Почему ты не сказала об этом раньше?» «Я забыла». «Это твой любовник?» «Нет». «У тебя с ним ничего не было? Он что, кривой?» У Жозе перехватило дыхание. Она чувствовала, как ее душит ярость, и вдруг ощутила на своей шее биение артерии. Она собралась спокойно и решительно сказать: «Я развожусь с тобой», потом подумала, что так покинуть человека нельзя, ибо это будет похоже на месть, и что она причинит ему боль. «Нет, он не кривой», — сказала она. — Он очень милый, и я уверена, что тебе он понравится. Алан на мгновение замер, не успев завязать галстук, который вился у него между пальцев. Удивленный мягкостью ее голоса, он взглянул на отражавшуюся в зеркале Жозе. — Извини, — сказал он, — от ревности я дурею, я становлюсь грубым, а это уже грустно. И этому нет прощения. «Только не добрей», — подумала Жозе. «Не меняйся, не лишай меня моего оружия, причины для ухода. Только не это». У нее могло не хватить духу бросить его, но это было необходимо сделать. Теперь, когда она уже решилась, когда ясно представила жизнь без него, у нее постоянно кружилась голова от тех слов, которые ей предстояло сказать мужу. Ведь пока она их не скажет, ничего не изменится. А вообще-то у меня была с ним связь. Она длилась 3 дня, не больше. «А-а-а», — сказал Алан. «Так это тот самый писатель из провинции. Как там его зовут?» «Бернар Полига. Как-то вечером ты рассказывала мне об этом. Ты приехала к нему сообщить, что его жене плохо, и осталась у него в гостинице». «Да», — — сказала она. — Именно так. Перед ней вдруг вновь предстала серая городская площадь в Пуатье, выцветшие обои гостиничного номера. Она вдохнула неизвестно откуда взявшийся запах провинциальных улочек и улыбнулась. Скоро она вновь все это обретет. Отлогие холмы Иль-де-Франса, воздух парижских бульваров, золотое Средиземноморье. Все, что до сих пор оставалось позади. Не помню, чтобы я тебе об этом говорила. Ты мне много о чем говорила. Если мне что и неизвестно, так это то, что ты сама забыла. Я из тебя все вытянула.